Глава 41. Раш. Ленокс ведет себя совсем иначе. На ее губах играет все та же обворожительная улыбка, но кажется, будто у нее гора упала с плеч. Могу только предположить, что приезд семьи помог уладить разногласия, которые возникли перед ее приездом в Калифорнию. Они сплоченная команда. Я поворачиваюсь направо, к Хантеру Мэддоксу, который только что уселся рядом. С бутылкой пива в руках он смотрит на сестер Кинкейд. «Похоже на то», — бормочу я. «Ты привыкнешь к тому, что они собираются в кучку и разговаривают на только им понятном языке». «Они даже заканчивают друг за друга предложения». Он с усмешкой делает глоток. «Или вообще их не заканчивают, но каждая кивает, словно они читают мысли друг друга». В такие моменты просто улыбайся и мотай головой. Тогда они решат, что ты тоже их понимаешь. Спасибо за совет. Ссоры тоже случаются, но ты же знаешь, каково это — иметь брата или сестру, — пожимает Хантер плечами. В общих чертах. Бормочу я, вспоминая те разы, когда мы с Рори не ладили. В одно мгновение буквально ненавидели друг друга, а в следующее уже забывали об обиде. Что же еще я могу тебе посоветовать? Кеннион довольно справедливый, но своих девочек защищает любой ценой. Уверен, скоро он усадит тебя напротив, как когда-то усадил меня и... Что? Не понимаю, к чему ты клонишь. С чего бы Кенниону? Ты же влюблен в его дочь, так что он захочет поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной. Не спеши с выводами, приятель. Мы не... Я не... Почему я не в силах этого произнести? Все закончится, как только я вернусь домой. Хантер косится на меня, медленно кивает, но на губах его появляется широкая ухмылка. «Я говорил то же самое, а теперь у Деккер кольцо на пальце. Можешь таить надежду, но стоит женщине из семьи Кинкейд схватить тебя за яйца, как ты уже не хочешь, чтобы она их отпускала». «Чёрт», — говорю я, проводя рукой по волосам. «Пиво, которое я выпил ранее на бейсболе, ударяет в голову. И, конечно же, именно в этот момент Ленокс мягко улыбается мне с другого конца заднего двора. Чёрт. Сердце подпрыгивает в груди. Моему сердцу этого не нужно. Я улыбаюсь в ответ. Хантер громко хохочет и хлопает меня по спине так, что я наклоняюсь вперед. «Тебе конец, Маккензи!» Поднявшись на ноги, он качает головой. «Добро пожаловать в клуб!»